Издательство 1С Паблишинг представляет. Анатолий Дроздов. Рота Его Величества. Пролог. Голос в трубке был по-мальчишечески звонким. «Илья Степанович Князев?» «Угу», — подтвердил я, протирая глаза. «1982 года рождения?» «Наверное», — согласился я. «Родились в Н?» «Вроде. Вы-то кто?» — спросил я, завершая процесс пробуждения. «Нотариус, веду поиск наследника». «Меня?» — не поверил я. «Именно», — подтвердил обладатель мальчишечьего голоса. «И чего я унаследовал?» «Дом», — сообщил нотариус. «От кого?» — хотел спросить я, но прикусил язык. «Какая разница? Голодному не важно, кто его кормит». «Едва вас разыскал», — пожаловался нотариус. «По месту регистрации не значитесь, место жительства неизвестно. Пришлось залезть в базы сотовых, а там лишь инициалы. 18-й, кому я звоню? Приезжайте немедленно, срок кончается». «А деньги на дорогу?» «Не предусмотрено», — огорчил нотариус. «Но я выслал вам пакет. Что в нем, не знаю, доверитель просил передать. Возможно, ценные бумаги. Запишите мой адрес». Поплескавшись под рукомойником, я выбрался из бытовки. Работа на стройке кипела, и он, заметив меня, показал кулак. «Работать будешь?» — крикнул сердито. Я покачал головой. «Почему?» — спросил он. «Кушать не надо, да?» «Наследство получил». «Большое», — заинтересовался он. «Дом». «Здесь?» «В райцентре». «А-а-а», — протянул он разочарованно. «Будешь ремонтировать, зови». Я кивнул и выбрался на улицу. «Будешь ремонтировать? За какие шиши?» Я порылся в карманах, мелочи набралось, как раз доехать к почтамту. «На завтрак у нас свежий воздух». «Что в пакете?» — гадал я. «Лучше всего депозитный сертификат на предъявителя, сбыть можно мгновенно. Облигации тоже неплохо, а вот акций в пакете наверняка нет. Они обычно бездокументарные». Подошел автобус. Я забрался внутрь, купил билет и встал у окна, держась за поручень. Мысли крутились вокруг содержимого пакета. Вот я захожу в банк, протягиваю в окошко депозитные сертификаты или облигации, главное, что протягиваю, а мне взамен пачки денег. В 5000-ных купюрах. Можно оформить карт-счет, наверняка предложат, но это фигушки. Банкоматы имеют способность зависать, и еще не ясно, какие они в райцентре. Краем сознания я понимал, что грежу как ребенок, но остановиться не мог. Хроническое безденежье и работа за еду надоели в усмерть. Может ведь человеку повезти, хотя бы раз в жизни. Почтовая служительница, глянув в мой паспорт, ушла в подсобку и вернулась с конвертом. Он оказался тяжелым и плотным на ощупь. Если и впрямь ценные бумаги. Я отошел в сторону и торопливо вскрыл конверт. Газета. Несколько мгновений я оторопело смотрел на наследство, а затем развернул газету. Отпечатанная на толстой, рыхлой бумаге, она выглядела странно. Ни внешним видом, ни шрифтами, ни размещением статей газета не походила на современные. Вчера жители Петрограда, а также все подданные Новой России, торжественно отметили тезаименитство Его Императорского Величества Божьей милостью Алексея II, прочел я на первой странице. Купцы города, пришедшие поздравить государя, поднесли помазаннику золотой поднос, полных золотых же червонцев. Что за хрень? Я пролистал газету, впечатление усилилось. Авторы статей сообщали о появлении водопровода на Выборгской стороне. Приглашали на авиационный праздник, где публике будут явлены новейшие модели аэропланов. Пеняли извозчикам, вздувшим плату за проезд, и предлагали городской управе с этим делом разобраться. Реклама в газете также имелась. Швейная фабрика «Осиная талия» рекомендовала дамам новейшие модели корсетов. Парфюмерная фирма «Новая Россия» сообщала о выпуске духов. От содержания текстов несло древним и обветшалым, однако слова были без ятий и еров. Я вернулся на первую страницу и глянул на дату. 12 октября прошлого года. Газета давняя, но не настолько. Я отложил ее и взял конверт. Внутри что-то болталось. Это оказалась монета, большая и тяжелая. На белом кружке красовался профиль немолодого мужчины, по кругу шла надпись «Божьей милостью, Алексей III, император и самодержец Новорос». Я перевернул кружок. Двуглавый орел с коронами и гербами сжимал в лапах скипетра державу. Ниже шла надпись «Рубль 2010 года». Заинтригованный я рассмотрел гурт. Надпись присутствовала и здесь. Чистого серебра 17,996 грамма. «Что бы это значило?» — спросил я вполголоса. Ответа не последовало. Случившееся походило на розыгрыш, но разыгрывать меня было некому. Илья Князев, появившийся на свет в захудалом городе Н, никому в этом мире не был нужен. Оставалось утереться и думать, как добраться к нотариусу. Первым делом добыть денег. Рубля, даже серебряного, не хватит.